Знания Мирона и тех, кто его таким сделал, демону-киборгу в этом очень помогли, без них им Ридан и за сотню лет бы не управился, а так хватило всего трех. «Разве вы сами не учите всех не спешить, ваше сиятельство?» – спросил демон. «Какой-то вы нервный сегодня, уверен, дело в том, что вам не хватает чашечки вкуснейшего английского чая». Между кресел тут же материализовался невысокий столик красного дерева. На нем оказались расставлены 4 фарфоровых белых чашки и высокий чайничек для разлива. «Не переживайте, все настоящее. Я просто телепортировал столик, а не сотворил. Я уж вижу», – пробурчал генерал, но чай себе все-таки налил. «Они не в первый раз встречаются в вотчине демона, и в одном успели убедиться, чай у него отменный». Вскоре, впрочем, церемонии и досужие беседы были окончены и мужчины перешли к делам. На этой встрече они представляли 4 ветви заговора, точнее 5, но о пятой знал лишь Имридан. Именно к нему во сны в последнее время повадился таскаться один мелкий засранец. Остальным же о делах Константина знать не нужно. Мышление Имридана за годы в теле демона и правда сильно изменилось, вечность впереди накладывает свой отпечаток. Так что он как никто другой понимал, парню нужно еще сколько-то лет, нужно решить проблемы со своей душой и телом, а уж потом браться за общую работу. А пока, Имридан понятия не имел, откуда этот мелкий взял свою способность путешествовать по снам, но был уверен, младший Осинский знает, что делает. «Кто будет первым?» – звучно спросил демон-киборг. Собрание всегда вел он. С тех пор, как он наконец избавился от оков чертова древа смерти, а потом и тело новое соорудил, ему просто нравилось слушать звуки собственного раскатистого баса. Когда он еще не был Имриданом, а был братом Адама Милвилла, он не любил свой голос, внешность, характер, физические данные. Вообще мало что в себе любил, честно говоря. Но теперь, другое дело. Первым вызвался Дмитрий. На нем, контакты с московскими демонологами и вольными охотниками. Откашлившись, мужчина взял слово. «Я начал свою работу позже всех, так что поделюсь результатами за 2,5 месяца, с начала августа». Все синхронно кивнули. Да, до возвращения заговорщиков в Москву Осинский мог лишь помогать генералу. Демонологи никогда не станут обсуждать что-то серьезное по связи. По крайней мере, те демонологи, с которыми есть что обсудить. Если в двух словах, все плохо, сходу рубанул Дмитрий. Если в 5, все хуже, чем мы думали. Ну, ты все еще сидишь здесь и пьешь отличный чай, а не валяешься от переизбитой в императорских казематах, усмехнулся Имридан. А значит, что-то все-таки лучше, чем мы могли бы ожидать. Это так, усмехнулся Осинский. Но вот части моих знакомых не удалось избежать этой участи. Из 8, которых я проработал, 3 сейчас в тюрьме, а 2 бесследно исчезли больше года назад. 5 из 8, улавливайте. Они улавливали. Лица всех присутствующих резко помрачнели. Нет, они и ожидали, что для демонологов теперь настали плохие времена, но чтоб настолько, что молодой ублюдок охерел настолько, что сажает за охоту на демонов, прожужжал голос Имридана. А если я демон, он мне, часом, сразу чин не выдаст, только попробуй, тут же прищурился Дашков. Клянусь честью офицера, до места работы ты не дойдешь, и зря вы так, рассмеялся Мирон. Вы посмотрите, какое у него лицо серьезное, я бы его каким-нибудь министром назначил. Впрочем, все быстро вернулись к основной теме, потому что прекрасно понимали, ни к какому императору Имридан не пойдет. 4 года общего дела прекрасно показали, самому ему демонам быть нравится, но жить под их властью он категорически не желает. Иначе в чем прикол быть демоном бессмертный и уникален среди смертных, а среди других демонов он – пыль, ведь чужие души Имридан не поглощает. Почти, все-таки формально их посадили не за демонологию, продолжил Дмитрий. А по статье об очернении? Очернении, да, статья об очернении имперских порядков, которую ввел еще отец нынешнего ублюдка, но применять активно начал уже он. Всем трем было предъявлено обвинение в том, что своей частной охотой на демонов они дискредитируют империю в глазах народа, мол, заставляют людей думать, что имперские органы правопорядка сами с демонами справиться не могут. Ну и бред, фыркнул Мирон, попивая кофе из чайной чашки. Надо же такое придумать, такова реальность. Мрачно усмехнулся Дмитрий и продолжил. Но с остальными тремя мне удалось поговорить, в том числе и с моей бывшей начальницей. С тех времен, когда я работал в сервисе межмировой транспортировки, Осинский подробно изложил суть всех трех бесед. Все они сводились к одному – В демонологию сейчас идти смертельно опасно, а все, кто жив и на свободе, живы и на свободе лишь потому, что вовремя свалили. Благо, Дмитрий с самого начала состряпал себе хорошую легенду, и его исчезновение на несколько лет в этом отлично помогло. Мол, он вернулся спустя долгое время, знакомых толком не осталось, как нынче с работой для таких, как он, понятия не имеет. Вот и поднимает старые связи. Уверен, они уже обсудили все между собой. Рынок нашей профессии всегда был тесен, а сейчас особенно. Но я уверен, что нигде не прокололся. О культе, как и о ситуации с самими демонами в столице, все трое говорили крайне неохотно, а Осинский вытягивал из них информацию крайне аккуратно. Но даже так он сумел понять. Культ опустил своими щупальцами почти всю Москву. Непрочно, конечно, официально они все еще строго запрещены, местная полиция постоянно устраивает на них рейды, которые часто оканчиваются просто кровавой баней, иначе не назовешь. По всему выходит, что рядовые полицейские, как и рядовые культисты, вообще понятия не имеют о масштабах происходящего. Подвел итоги Дмитрий. Ни малейшего. Улицы Москвы стали натурально ареной для битв демонопоклонников с ментами. Менты чуть ли не на коленях умоляют демонологов вернуться к службе, вы прикиньте. А твои друзья, видя картину целиком, не хотят рисковать жопой. Оскалился Мирон. Предпочитают, чтобы культисты потихоньку резали простой народ. Осинский скривился. Я могу их, хотя нет, нихера я их не могу понять. Вот мне, когда учился, говорили, мол, ты молодой еще, шальной, глупый, обзаведешься семьей, детьми, остепенишься и осядешь. Ну вот я с женой, с сыном. Но если я сейчас решу осесть, я через неделю на люстре вздернусь. Нихера я не изменился с тех пор, да байки это все, буркнул молчавший доселе Дашков. Сказочки от свиней в людском обличии. Если человек горит, то он либо сгорает, кого-нибудь согрев, либо тухнет. Мне и все это остепенишься, перерастешь, пустые оправдания тех, кто потух. Уж вы мне поверьте, я в огне что-то допонимаю, хехемди. Все присутствующие согласно кивнули. Хоть их личный опыт был очень разным, от юного Мирона, по глупости уже лишившегося почти всего тела, до Имридана, больше 10 лет просидевшим чертовым деревом в подвале заброшки, но тут все они были согласны с генералом. Может, они и идиоты, но другие бы не стали сидеть тут в подполье, в прямом и переносном смысле, и лезть на рожон. Подобными вещами только такие вот идиоты и занимаются. Всю историю человечества дело так и обстоит. С этими мыслями слово взял Имридан. Он сегодня говорил о другой стороне их разведки, о демонах. Наша работа с новым хозяином Древа Смерти идет успешно. Сдержанно начал он. Он так и не захотел покидать Древо и возвращаться в свой родной мир, а за 4 года крепко-накрепко сросся с Древом. Так что недавно я начал работать с ним активно. Он приманил для нас кое-кого, того демона звали Шим-Яраль, и был он самым обычным мусорщиком. Нет, не тем, который вывозит бытовые отходы жильцов. Мусорщики – один из видов низших демонов Лигита. В том выжженном мире мусорщики питаются духовными объедками, от непригодных истощенных душ, уже не идущих в пищу высшим, до излишков энергии этих самых высших или детей, которые оказались им не нужны. Это был идеальный вариант, увлеченно вещал Имридан, и он себя полностью окупил. Дело в том, что мусорщики не умеют сами перемещаться между мирами. Никак, хоть ты усур, хоть ты их ножом режь. А значит, его сюда кто-то переместил. Но этот кто-то не хватится такой твари, подхватил мысль Дмитрий, понявший, о каком демоне речь. Потому что мусорщиков для того сюда и засылают, чтоб они в пассивном режиме собирали слабые души. Имридан кивнул. Да, эти твари просто селятся где-нибудь в подвалах, темных подъездах, на свалках или по углам ночлежек для бомжей, да потихоньку высасывают прохожих. Их постоянно кто-нибудь убивает, так что такого не хватится. Но он переместился не сам, а значит, да, значит он мог знать, кто, где и как открывает врата. И он знает, знал, Имридан уже избавился от него, разумеется. Я нашел его специально, шатаясь по всяким местам, где они обычно селятся, рассказал он. Сообщил сигнатуру нашему древу, а оно приманило его. За прошедшие годы демон научился приманивать других тварей на больших расстояниях. Ну а потом, благодаря магии и банальным пыткам демонической энергии, разговорить тварь не составило большого труда. Выяснилось, что портал для него открыли члены культа, но отнюдь не в засранном подвале какой-нибудь заброшки, а прямо в одной из столичных тюрем для смертников. Казни ведь осуществляются только в Москве и только по личному указу императора, вот и приговоренные за всякое содержатся в столице. Именно в одной из четырех таких тюрем известным мрачным способом был открыт портал. Он, понятно, ничего о нашем мире особо не знал, ему ли не похер, где смертных сосать, но я влез в его память, и там, при призыве, это дело курировал кто-то из военных. Увы, чин я не разглядел, но погоны и униформу видел точно. Демон еще немало рассказал о том, сколько их расползлось с того призыва по Москве. Но главное, вот, место и присутствующие. При этих словах Дашков помрачнел. Да, я уже и сам подтвердил свои подозрения насчет армии. И даже догадываюсь, кто из высших командующих потворствует происходящему. А мне вот больше интересно не кто, а почему, воскликнул Мирон. Ну бред же, не поверю, что они там просто злодейские злодеи, которые хотят творить зло и быть самыми злыми и главными. Это чушь собачья. Генерал, недовольный тем, что его перебили, поморщился. Мирон, тебе никто и не предлагал верить в что-то подобное, Эмди. А ты лучше послушай старого, так сказать, солдафона. Что я знаю, так это то, что именно армия сегодня главный оплот идей нового возрождения. Серьезно, аж привстал Лосинский. Пример столетней давности их ничему не научил. А чему он должен был их научить? Отмахнулся генерал. Тогда именно эти идеи, социал-дарвинизм, вывели страну из сильнейшего в истории кризиса. Сделали наших магов сильнейшими. Жесточайший отбор, бескомпромиссная гонка на выживание. Может и так, хотя я не согласен. Но сегодня, сегодня миром правят старики. В необычной для себя манере прорычал Дашков. Дряхлые уроды, вросшие в кресло за мирные десятилетия. Армия чахнет без дела. Дворяне играют в игрушки. Технику мы покупаем у американцев. Вот что видят наши генералы вокруг себя. Остальные трое посмотрели на Дашкова с удивлением. Генерал так резко переменился. Неужели и он? Нет, ответил генерал на очевидный, но не заданный вопрос. Я не из тех, кто считает, что нужен новый отбор. И уж точно не теми методами, к которым, судя по всему, хотят прибегнуть мои старые коллеги, Эмди. Дайте угадаю. Каркающе усмехнулся Имридан. Ваши старики за счет демонизации хотят продлить свой трогательный союз с министерскими и генеральскими креслами, а наших магов усилить за счет битв с иномирными тварями? Я думаю, что так оно и есть. После паузы тяжело ответил Дашков. Зная этих дедов, я не думаю, что они искренне желают воцарения на земле демонов. Малолетний мудак в короне может и хочет, Эмди, насмотрются своих мультиков, но не генералы. В это я пока не верю, но я еще работаю над сбором информации. То, что мы с Дмитрием и Мироном создавали 4 последних года, мне изрядно помогает. Что есть, то есть, усмехнулся самый юный из присутствующих. Нам с Настей тоже, да еще как у вас дела, расскажи и ты. Все согласно плану, кивнул сам себе Мирон. В агентство устроились, в работу включились активно, с главредом притерлись. Он уже ждет от нас какого-нибудь этакого материала. Я как раз хотел спросить, есть ли у нас что-нибудь пока попроще? Есть, кивнул Имридан. Сначала я думал дать вам эту самую колонию, но это слишком серьезно, смертельно опасно. Но тот мусорщик, как я уже говорил, многое мне поведал. Не все по своей воле, честно говоря, вообще ничего по своей воле, но поведал. Напишите-ка о засилье этих самых мусорщиков в Черкасовском районе. А оно там есть? Ага. Почему-то почти все эти твари, призванные в той колонии, ровным строем направились именно в тот район. Шиммерлю просто места там не хватило, вот он и отбился. Думаешь, черкасовы замешаны в связях с демонами? Это ж приличные бизнесмены, на кой черт им это? В ответ трое мужчин постарше лишь устало рассмеялись. Эмди, молодежь, хохотнул генерал. Я тут, понимаешь ли, боюсь, что все приличные мужики страны сейчас сидят в этом вот бункере, а он всерьез использует слова «бизнесмены приличные» в одном предложении. Вы посмотрите на него. Во-во, кивнул Имридан. А если серьезно, Мирон, я немного пробил тут. У черкасовых дочь болеет, тяжело, и болезнь магическая. Из тех, которые смертные маги не лечат, а демоны, думаешь, лечат? Недоверчиво сощурился Мирон. Если демоны умеют лечить магические болезни, тогда я даже немного могу понять тех, кто им служит. Порог источника, бич 21 века. Демоны чего только не лечат, Мирон. Покровительственно хмыкнул Имридан. В общем, займитесь с Настей этим. Я позабочусь о поддержке, ваша с генералом штука обеспечит безопасность. Хоть какую-то, не только она. Явно поймав кураж, криво усмехнулся юноша. «Не забывайте, господа, что долгорукие тоже имеют московский бизнес. Если жена их сынка нароет компромат на одного из их конкурентов, думаю, в случае чего они вступятся. А Черкасовы им конкуренты, в Москве все друг другу конкуренты». Глава 20. Необычный выбор. Ха-ха, Осинский с какой-то палкой собрался драться. «Ну, простолюдину дубина подходит лучше всего. И ты собрался победить меня вот этим?» Такие возгласы провожали меня после первого занятия по макбою. «Последнее, конечно же», — сказал удивленный Бестужев. «Еще бы, он-то выбрал длинный меч, не задумываясь. Зря он так, выбирать личное оружие не задумываясь, смертельно опасная затея. На крики детей мне сразу было как-то наплевать, а старшие, ни Женя, ни Макс, не сказали мне ни слова осуждения. Да, смотрели как на странненького, но я бы тоже так смотрел, если бы в моем мире кто-то решил фехтовать, ну не знаю, на каменном топоре, или палке-копалке диких племен. Здесь к жезлу примерно такое же отношение. Норина тоже смотрела на меня недоуменно. Она-то свое оружие в итоге так и не выбрала. Хотела сначала взять короткий меч, с которым училась фехтовать в поместье, и с которым так красочно сражалась Женя, но в итоге решила подумать получше. А правда, почему ты взял эту штуку? Как ей вообще фехтовать, если это просто дубинка? Я улыбнулся. Дубинка, да, то оружие, которое давали детям на выбор, действительно выглядело неказисто. Просто учебный инвентарь, незаточенные клинки, облегченные молоты, шпаги с плотными закруглениями на концах. Все, разумеется, детских габаритов. Все-таки час махать даже 300-граммовым мечом для ребенка 8 лет – перебор. Вот и выданный мне жезл выглядел совершенно неказистым. Нам всем дали выбранное оружие домой, попривыкнуть, обдумать, так сказать, с примером перед глазами. Многие не взяли, у дворянских детишек дома полно своего инвентаря, а я вот взял, и теперь ловко крутил в ладони дубинку из красного дерева, верхняя половина которой утолщена и обита тремя кольцами из меди. По каждому из колец тянется тонкая нить электрума, сплава золота и серебра, и на том спасибо. Электрум – лучший монопроводник из обычных металлов. Зачем-то поприличнее надо лезть в весьма специфические места. Я полезу, конечно, куда ж я денусь, но потом, пока хватит и этого. Тут смотри какая штука, ответил я наконец, пока мы шли к нашему глайдеру. Вот у нас макбой, магический бой. Какое слово из двух главное? Первое, не колеблись ни секунды, выпалил Рина. Магический, мы же одаренные. Все так, кивнул я, ты права. Следующий вопрос, для чего людьми были придуманы и сделаны мечи, шпаги, топоры, копья? Тут Рина уже думала подольше. Она уже в том возрасте, когда в легком с виду вопросе начинают чувствовать подвох. Ну, чтобы драться, для боя, именно. Но почему они тогда такие разные? Кто? Ну, шпаги, мечи, топоры. Чтобы по-разному драться, шпагой колоть, топором рубить, мечом, ну не знаю, тоже рубить, но красиво. Да, вновь кивнул я, ты заметила главное. Каждый вид оружия создан для конкретной цели в бою, для конкретного стиля сражения людьми, не владеющими магией. Я сделал на последних словах такой акцент, что Рина уловила главный посыл и задумалась. Так мы и прошли через школьный двор, в тишине. Я не собирался торопить ее мысли, это было бы непедагогично. Понятно, что до сути дела ребенок не докопается, но направление уловить она должна. Не зря ведь в своем месте силы сражалась с разными видами оружия. Минут через 5 напряженных раздумий девочка протянула. Я вспомнила. Когда я занималась с разным оружием, каждое ощущалось немного по-разному, как бы направляло мою силу. Именно так, ни один разумный человек не станет брать тяжелую двуручную секиру, если хочет наносить быстрые и легкие удары, или не станет пытаться тонкой шпагой раскроить врагу черепушку. И на магию это тоже работает, аж застыла на месте Рина. Издалека мы уже увидели припаркованный глайдер и Сашку с Лизой около него, так что стоило поторопиться. Но все-таки донести до Рины важную мысль важнее. Она, как-никак, еще только будет выбирать себе вооружение. Да, подтвердил я, а затем спросил, как ты думаешь, почему маги не используют в качестве оружия автоматы, пулеметы или иные достижения техники, максимум какие-нибудь старинные револьверы, и то редко, не знаю, может быть, хотя не знаю, но махать мечом круче, чем просто стрелять. Я улыбнулся этой детской непосредственности. В прошлой жизни я так давно не общался с людьми, которые не пытались бы казаться умнее, чем они есть, что в эти годы радуюсь каждому такому вот разговору. Ничего, скоро школа и общество научат моих друзей, что казаться зачастую важнее, чем быть. Но до того болтовня с ними наполняет мою душу детской радостью. Крутизна это, конечно, тоже важно, но в первую очередь дело в ноосфере, в коллективной памяти разумных. Ноосфера – это чё? А это незамутненная тяга к знаниям. Ноосфера – это мысли и представления всего общества разумных. А, неважно, мы это попозже на мироустройстве будем проходить. Пока забей. Важно то, что любой вид оружия в нашем обществе чем-то славен. Вокруг него сложились свои представления, мифы и легенды, ему приписываются самые разные свойства вплоть до самых чудесных. Знаешь о чем-нибудь таком? Да, воскликнула Рина, когда мы уже подходили к остальным. Мам, помнишь, ты мне рассказывала о том, что у нас дома считают, что кривые мечи считаются оружием знати, а прямые – простолюдинов. Так и есть. С улыбкой кивнула ждущая нас Эльдана. А к чему ты это вспомнила? Хочешь тренироваться с прямым оружием? Не бойся, в этом ничего страшного нет. Да не, точнее да, но не знаю пока, не выбрала еще. Просто Костя попросил меня вспомнить какие-нибудь дурацкие предрассудки про оружие. И вот, я вздохнул. Надеюсь, Эльдана, после всего пережитого, не так свято чтит традиции родного мира, и мне не придется объясняться. Хотя про дурацкие я ничего не говорил. Наоборот, твердо сказал я. Я говорил о том, что эти, как ты сказала, предрассудки очень важны для магов. Магия ведь во многом зависима от ноосферы. А, неважно, что-то я увлекся. Нет, дети смотрели на меня с интересом и явно ждали продолжения. Они уже привыкли, что я часто рассказываю что-то необычное. Но вот перед Эльданой щеголять излишней эрудированностью нельзя. Она... Конечно, из наших, но есть секреты, к которым и не всех своих разумно допускать. О, ты уже знаешь про ноосферу, удивилась она, пока мы залазили в глайдер по возникшему трапу. У меня на родине ее называли памятью народа. На земле многие тоже так ее называют, или как-то еще похоже. Я лишь сухо подтвердил, не став развивать тему. Решил, что с Риной мы потом вернемся к разговору, когда она надумает сделать свой выбор. Выбор оружия, конечно. Действие очень сакральное, она сделает его сама, но любой выбор становится свободным лишь тогда, когда выбирающая информирован обо всех вариантах. Но, уже сидя в салоне, девочка все-таки спросила меня, а жезлы с чем ассоциируются? Выглядит как обычная дубинка, а ассоциируются с магией. Жезл мага, он и есть жезл мага, это универсальный проводник его могущества, такой же, как посох, книга или перстень. Но сражаться посохом лично мне не очень удобно, уж больно он великоват. Родители моему выбору тоже удивились. Но, к их чести будет сказано, осуждать не стали. Да, отец с 6 лет учил меня классическому фехтованию с тонким колющим клинком, этаким гибридом меча и шпаги, популярным у дворян в последние столетия. Но он и учил меня именно что самому типичному, с прицелом на то, что от этой крепкой базы я смогу плясать в любом желаемом направлении. Жезл, надо же, усмехнулся он, подкидывая в воздух мою дубинку. Я знаю, что в древности, в эпоху сект, магов-одиночек и всяких там жрецов-чародеев, именно жезл был основным оружием колдунов. Не только жезл, вставила мама, сидевшая в комнате за письменным столом и что-то шустро набирающая на ноутбуке. Да, а еще что? Мама прекратила печатать и подняла голову. Жезл, магическая книга, и что-нибудь для ритуалов. У древних именно ритуальная магия стояла во главе угла. Обычно это была цепь, зачарованный шнур, моток нити, или шелковая шаль на востоке. Я сидел и слушал беседу родителей с живым интересом. Всегда занимательно находить параллели и даже прямо общие места в истории разных миров. У нас, конечно, книги применялись редко, как и здесь в 21 веке. У нас давно уже осталось мало чародеев сверхширокого профиля. Магия стала стандартной, общие формулы прекрасно умещались в памяти. Но вот у меня книга была. До того, как я создал универсальное заклинание, просто перегнав все содержание магической книги в него, теперь мне это без надобности, я могу сотворить все, от чего не подохну на месте, или не потеряю самого себя. Уже скоро я наберусь достаточно сил, чтобы как-то решать эту проблему. А вот ритуальными цепями и нитями у нас не пользовались. Оказалось, что на земле ими выводили нужные узоры, выкладывали ритуальные символы, или использовали в танцах. В моем родном мире, как оказалось, намного раньше научились зачаровывать краску, и надобность в аксессуарах отпала сама собой. Ну а потом совсем незаметно пролетела еще неделя. Приближался конец октября, все уже начали думать о подарках для Рины, а я ждал, какое же оружие она себе выберет. Решил повторить трюк с Лизой, подарив Ирине полезное вооружение, но на этот раз без членовредительства. Духов, кующих всевозможные клинки, я знаю куда больше, чем мастеров, создающих посохи. А вот жезл себе я выкую сам, попозже, набравшись собственных сил. Жезл — это очень и очень важно, а пока подерусь типовым. Сегодня как раз будем демонстрировать свое умение. Ну что, надумала что-нибудь? Спросил я Рину, пока мы шли после уроков на занятия клуба. По поводу оружия. Да, решительно ответила девочка. Я обрадовался такой решимости. Похоже, она что-то выбрала и не колеблется. И что выберешь? Кинжал и хлыст. Теперь на месте застыл уже я. До входа в здание клуба оставалось совсем немного. А у меня перед глазами встало давнее видение, показанное мне дорогой смерти. Рина с сияющим пламенным хлыстом в руках летит ко мне, желая мне погибели. Я открыл было рот, хотел возразить, предложить еще какие-нибудь варианты, но изо рта вырвалось лишь одно слово. Почему? Рина в ответ звонко рассмеялась. Вот, вот мама также удивилась. Ха, все удивятся даже больше, чем твоему жезлу. Но дело не только в этом, конечно. Еще бы, если бы дело было лишь в дешевых понтах, все оказалось бы довольно просто. Я стал припоминать, а есть ли там в клубе вообще такой вид оружия? Вспомнил, есть. Тонкий хлыст и длинный кинжал лежали в отдалении от основных видов оружия, как и мой жезл, но все-таки лежали. Рина, тем временем, по-своему истолковав мою задумчивость, продолжила объяснение. Мы с мамой просто поговорили, и еще в интернете почитали. И с дядей генералом я поговорила, а она серьезно отнеслась к выбору. Уважаю такое. Ну и вот, и выходит так, что к моей демонической силе лучше всего подойдет именно это оружие. И не только. Сейчас, погоди, я зачитаю. И девочка, сверкая красными очами, полезла рыться в сумке, выискивая там телефон, подаренный ей матерью на 7-летие. Остальные ребята уже ушли вперед, так что мы остались на заднем дворе вдвоем. Я с интересом ждал, что же она такое зачитает. До этого я не замечал у Рины тяги что-то себе выписывать. Эта Лиза все время с блокнотиком ходит, за что я стараюсь почаще ее хвалить. Хорошая полезная привычка. Вот, слушай. И девочка стала довольно бойко читать. Фехтовальная пара хлыста и кинжала символизирует некую двойственность натуры бойца. В отличие от обычных пар, например, рапира и даги, или катана и вакидзаси. Не знаю, чё это. Так, вот, в отличие от них, эта фехтовальная пара отражает не единство действия, к примеру, уколов рапирой коротких выпадов даги, а их разность. Хлыст – оружие, которым маг-фехтовальщик разрывает дистанцию, проводящие массовые чары. Сражение им скорее напоминает танец, а не поединок. Это оружие, излюбленное разумными демонами, отражает гибкость и изворотливость боевой тактики. Вот, это про одну сторону. Я слушался все большим вниманием. Конечно, я уже давно научился не верить всему, что пишут в местном интернете, но Рина с мамой, кажется, нашли вполне здравый текст. Во всяком случае, в ноосфере моего мира хлыст тоже ассоциировался с тьмой, властностью, изящным избиением, а не битвой. Специфическое орудие, которым любят владеть весьма необычные маги, необычные в худшую сторону. А кинжал, а про кинжал там, короче, написано, что он нужен для прямых убийственных ударов, и отражает прямоту и резкость характера владельца, и отлично подойдет как проводник убийственной магии. Во, и что исторически всегда использовался для борьбы с нечистью и всякими чудищами. Это прямо то, что нужно. Я и демон немножко, и хочу бороться с демонами, и хочу, чтоб я могла драться с ними как это, на своих условиях. В ходе этой своей речи Рина распалилась, заскакала по полю, резко махая руками. Сражения с тенями тварей в ее месте силы явно не прошли даром. От простой девчонки ее возраста таких боевых речей обычно не услышишь, да еще таких серьезных. Что ж, отговаривать человека, выбравшего свое оружие, такой же идиотизм, как отговаривать того, кто выбрал себе дело всей жизни. Человека сломать можешь легко, а правым в итоге никогда не будешь. Так что мы просто направились в клуб, где Рина тут же заявила жене о своем необычном решении. Правда, наша вожатая при этих ее словах как-то нехорошо помрачнела. Хлыст и кинжал, очень необычно. Ты точно уверена, что тебе именно это нравится? Может, парные клинки, или два кинжала, много же всякого есть. Да, курсы педагогики девочка, может, и прошла, но недостаток опыта налицо. Рина, конечно же, только выпалила. Нет, и не надо меня отговаривать, это хочу. И схватила с полки затупленный кинжал с узким длинным лезвием, и эластичный боевой хлыст явно из зачарованных нитей. Оба оружия легли в ее худые руки как влитые. С кинжалами она немало тренировалась дома, а хлыст, я уже знаю, что отцы Лигита, те, что вообще используют оружие, часто обращаются именно к хлыстам. В этом выжженном темном мире хлыст, серп и чаша, атрибуты повелителей, высших демонов. А что, есть какие-то проблемы? Подошел я поближе к жене. Ты так расстроилась. Девушка встрепенулась. Я, да нет, что ты, ну, не то чтобы расстроилась. У нас есть наставник по этому профилю даже. Просто он злобный мудак. Усмехнулся статный юноша крепкого телосложения, но не очень-то высокого роста. Эй, мечники есть, все виды одноручных мечей. Вас буду тренировать я, можете звать меня просто Эд. Эдик что ли? Спросил кто-то из ребят. На что юноша аж скривился. Эдвард, в моем родном языке это имя сокращается как Эд. Так и зовите. Мечники, за мной. Как всегда вас много, а я один. Что ж, мечников оказалось действительно большинство. У кого прямой клинок, у кого сабля, короткие и длинные, палаши и шпаги. В наш клуб записалось почти 20 ребят, не только из нашего класса, в школе 4 вторых, и 12 из них оказались мечниками. В том числе Федя, уже щеголяющий фамильным длинным клинком, тонким, колюще-рубящим, по последней моде. «А ты чего не с мечом?» – обратился я к оставшейся с нами Маре. «Разве солидно целой принцессе ножичками размахивать?» «Да», – златовласая девочка стояла чуть поодаль, вооруженная двумя кинжалами. «Что, вообще-то, не мудрено, она все-таки с тем же типом источника, что и я, но все-таки и не совсем типично. Мне рассказали, что не жалы, хорошее ритуальное оружие», – чопорно процедила девочка. «К тому же, хорошие против темных сил». Какая я буду принцесса, если не научусь побеждать всяких злых уродов? Ха, похоже, ночные гости во дворце изрядно доконали девчонку. Ну, для меня это только к лучшему. Пусть учится бороться с тьмой, глядишь, когда увидит, что ее брательник погряз в ней по уши, обратит свои ножички и против него. А там уж и мы доберемся до его коронованной головушки. Ладно, ребята, вздохнула женя, пойдемте, двуручников будет тестировать Макс. Кинжальщиков, вон, Алиса, Рина, твоего тренера я сейчас позову, точно не хочешь перевыбрать? Хорошо, а я, с интересом спросил я, про меня ничего не сказали, а для тебя у нас тренеров нет, улыбнулась мне женя, так что тебя протестирую я, как самая опытная. Глава 21, неожиданный конфликт, тестирование прошло довольно буднично, а что, кто-то думал, что 15-летние подростки сейчас устроят спарринг с 8-летками и будет пафосный великий бой. Конечно нет, не зря ведь тестирование, это тестирование. Нас, собственно, ну да, тестировали. Так, Костя, давай сначала разминку и растяжку. Проверим, насколько тебя натренировали дома. Ты ведь в Меритократе был? Там, я слышала, о физическом развитии заботились? С растяжкой и физическими данными у меня все ожидаемо отлично. Из коренастого и довольно крепкого малыша я вырос в худого высокого ребенка, разумное усилие помогало мне перегонять ненужный объем мышц в плотности реальную силу. Федя, за которым я то и дело наблюдал краем глаза, таким похвастаться не мог, его зацикленный источник тоже помогал росту магии, только вот помогал во всех видах. И Федя уже в свои 8 выглядит солидным таким кабаном. Если так пойдет, натурально берсерк вырастет. Зато тогда и рыжая шевелюра будет смотреться на своем месте. Хорошо, очень хорошо. Не уставала меня хвалить женя. Будь я обычным ребенком, каждая такая похвала стала бы медом для ушей. Детей вообще лучше побольше хвалить и поменьше ругать. Если вы, конечно, не хотите вырастить трусливое создание с уничтоженной самооценкой. Давай-ка теперь посмотрим прямой контроль маны, личные с оружием. Повторяй за мной. О, вот тут я блеснул. Завершив разминку и физтест раньше других, я уже привлек к себе внимание ребят и наставников. Бедная Мари, продолжающая кое-как корячиться в растяжке, смотрела с нескрываемой завистью. Я ведь перешел к самому веселому и любимому еще с детсада, всяким магическим толчкам, ударом и броскам. Обалдеть, уже искренне, а не заученно выдохнула женя, когда я кинетическим толчком сбил фанерную мишень. Ты ж иллюзионист, а не кинетик, Костя, ну и что? Залихватски улыбнулся я. Просто когда был маленький, освоил телекинез. Что в этом такого? Невинно хлопая глазами, я не стал упоминать, что это освоение стоило мне немало каждодневной боли и попорченных каналов, а без стартового толчка от заклинания и вовсе было бы невозможным. Сторонний наблюдатель должен видеть, что звезде все дается легко и играючи. С этими мыслями я ловко крутанул свой жезл в руке и послал в него мановый импульс. На этот раз уже с умыслом, а не просто поток силы. Удар на расстоянии. Задумчиво выдал я первое, что пришло в голову, сотворяя на деле микропортал, и резко взмахнул рукой с зажатым в ней жезлом. С грохотом шарахнув по мишени, стоящей в 5 метрах от меня, моя кисть с жезлом просто переместилась к мишени и нанесла удар на расстоянии. Те, кто это видел, пораженно замерли. «Этот парень реально хорош», — усмехнулся Эд, заканчивавший растяжку с мечниками. «Я видал такое на турнирах, искажающие так умеют, но не в 8 же лет, с мечом и я бы не смог», — сказал я чистую правду. «А жезл — другое дело, он воспринимается как продолжение тела мага, поэтому им легко управлять вот так». И я подкинул красноватую палку в воздух, подхватив ее телекинезом и ловко закрутив вокруг себя. Со стороны это выглядело так, будто жезл летает сам, то и дело нанося удары по невидимым противникам. Я же расслабленно стою и смотрю куда-то в другую сторону. Вот в чем главное преимущество мага, знающего цену боевому жезлу или посоху. Клинок – продолжение тела воина, в бою сливающееся с его рукой. Это накладывает свой отпечаток. Кинжал – неотъемлемая часть убийцы, а жезл или посох – третья рука боевого мага. И моя собственная мана перетекает в это оружие так, как перетекает в мои же конечности. Хотя вру, пока не так легко. Пока. Ведь я провел с этим конкретным жезлом всего неделю между занятиями. Всего 7 раз помедитировал на оружие. А медитация на оружие, в идеале боевая, как привыкла медитировать Рина, лучший способ с ним сродниться. Ладно, продолжаем занятия. Хлопнула Женя в ладоши. Костя, раз с контролем у тебя все отлично, давай проверять скорость реакции и объем таланта. Если первое меня ничуть не удивило и было легко проделано, я уклонялся от ударов, наносил их сам, ловил летящие с разной скоростью объекты и резко менял направление потоков маны, то со вторым я завис. А что значит объем таланта? Я даже почувствовал себя немного идиотом. Сколько веков прожил, сколько был архимагом, а такого термина ни разу не слышал ни в одном из миров. Благо, Женя и не ожидала от меня знаний, так что сразу пояснила. Объемом таланта в среде магбоя называют тот спектр приемов, которые ты можешь применять без концентрации, ритуалов или сторонних предметов, типа листов с формулами или книг. Понимаешь, что я имею в виду? Сделав вид, что задумался над значением ее слов, я на деле стал думать о том, что я могу показывать. Ведь, благодаря заклинанию, мой объем таланта потенциально бесконечен. Я записал в его память, пожалуй, пару тысяч заклинаний. Все, что было в моей собственной чародейской книге, и что я сумел быстро отыскать среди знакомых. Теперь, если мне это нужно, в памяти без труда всплывают все нужные формулы. А ведь я могу и дальше пополнять свою базу данных, как сказали бы на Земле. Я ведь уже говорил, что универсальное заклинание, если распорядиться им правильно, потенциально открывает безграничные возможности. Тому, кто сумеет их унести, не сдохнув по дороге, да. И штука-то в том, что, благодаря этой памяти, я и сам, за счет своей маны, могу ограниченно применять магию, абсолютно не сочетающуюся с моим источником. Просто мне будет это сделать трудно, дорого, утомительно. Обычный же маг не сумеет этому даже научиться без титанических усилий. Нет, понятно, что и бытовик может освоить какой-нибудь огненный шар, просто этот шар будет крохотным и жалким, а на освоение могут уйти годы. Вот 99 магов из 100 и не выходит за рамки своей школы. Что в моем мире, что в этом. Вот какие мысли проносились в моей голове, пока я делал вид, что вникаю в слова вожатой. Но ответил я лишь простое. Да, понял, что от меня требуется. Требовалось от меня, казалось бы, немногое. Продемонстрировать самое, на мой взгляд, мощное в бою свое умение, самое, снова на мой взгляд, технически сложное умение, и примерно описать, что я вообще умею. Тест, понятно, необъективный и довольно глупый, но лучшего способа оценить силу мага в полевых условиях, без приборов и спецперсонала, и не придумаешь. Но, прежде, чем мы все приступили к этому этапу, мне пришлось ждать остальных, для анализа силы надо будет пойти на арену, так что пойдем все вместе. В общем, я получил минутку передышки, а заодно, возможность понаблюдать, как тренируют Рину. И это мне совершенно не понравилось. «Ну что ты, совсем ничего не умеешь?» – цедил Рине ее наставник. Худощавый парень с хищным, каким-то вороньим лицом. Сам он сжимал в правой руке свернутый хлыст, которым то и дело пользовался. К счастью, для него, не то я бы просто прикончил его на месте, не для того, чтобы бить мою подругу. Парень просто с громким щелчком хлестал по полу, чем-то и дело пугал Рину. Та стояла с опущенными глазами и вся красная. «Не получается», — отвечала она уже озлобленно. «Что я сделаю прямой получается, а через оружие нет». Парень громко вздохнул, изобразив на роже вселенскую усталость, и ткнул в меня пальцем. «Посмотри, вон, на друга своего. Почему у него получается, а у тебя нет, что вот ты вредничаешь?» Тут уже я не стал стоять в стороне. «Тебя не учили, что в приличном обществе пальцами не тычут?» — громко спросил я его. «Все, кто это услышал, замерли и повернулись на нас. Повернулся ко мне и этот уродец. Что?» — изобразил он непонимание. «А глазки-то сузились. Все ты, скотина, услышал и понял. Но мне нетрудно повторить. Говорю, папаше своему пальцем тыкать будешь. И с дружками так разговаривать. Хотя вряд ли они у тебя есть». Ноздри этого типа гневно раздулись. Тощие кулаки сжались так, что костяшки побелели. Сделав пару шагов ко мне, он прошипел. «Слушай сюда, мелочь, то, что ты малолетний, не позволяет тебе так разговаривать с дворянином. А ну извинись». «Извини», — поспешил ответить я. «Не думал, что упоминание отца тебя так сильно заденет. Какая-то семейная трагедия». И Тутрина, оставшаяся за его спиной, тихонько засмеялась. Это стало для парня последней каплей. «А ну молчать», — буквально выплюнул он, резко развернувшись к своей ученице. «Женя, какого дьявола ты подсунула мне этих уродцев?» «Ренат, успокойся». «Не надо. Успокоиться я абсолютно спокоен». Сорвавшись на фальцет, выпалил этот Ренат. «Да уж, я-то думал, придется вступать в конфликт с серьезным человеком. А этот оказался обычным забитым подростком, вымещающим злобу на слабых. Даром что, если ему верить, какой-то там дворянин. Не плюйся, парень», усмехнулся я. «А то ни друзей, ни подруг так и не найдешь. Так и будешь одинокий и злой». Провоцировал ли я его? Несомненно. Такой учитель Рине явно не нужен, даже просто занимаясь сама, или со мной, она научится большему, чем с этой падалью, да еще и психика здоровее будет. Ожидал ли я, что моя провокация примет серьезный оборот? Конечно нет, это же нам по 8 лет, а не ему. Но, похоже, я задел очень болезненную для этого Рената тему, и уже в следующий миг мне пришлось применять магию в деле, иначе резкий удар боевого хлыста мог бы мне и глаз выбить. К счастью, я успел портироваться, оказавшись в паре шагов от места, на которое пришелся удар. Атмосфера в тренировочном зале переменилась мгновенно. Вальяжный ухмыляющийся Эд, беспокойная, но расслабленная Женя, угрюмо наблюдающий за перепалкой Макс, все тут же стали будто другими людьми. «Нападение на ученика! Задержать!» – звонко крикнула Женя, и это стало сигналом для всех. Ренат, кажется, сам испугавшийся своей вспышки гнева, даже не стал уклоняться, когда ему по ногам ударил мощный водный поток, а затем Виктор и Макс подлетели к нему, болезненно заламывая руки. Парень только проскулил упавшим голосом. «Не, не хочу, не надо в спецкабинет, снова, только не снова». Ребята в страхе разбежались в стороны, восхищенно глядя на меня и на наставников. Все, кроме Рины. Она, судя по спокойному лицу, без тени страха подошла к заваленному на пол парню. «Не хочу у тебя учиться», — выпалила она. «Ты тупой и злой. Буду учиться у тебя, тоже стану тупой и злой, как отец был. Вот же, главное, не говорил, что мы его замочили. Проблем потом не оберемся, пока все не выяснится. Чтобы этого, не дай боги, не произошло, я тоже подошел ближе, беря Рину за руку, и, обратившись к совершенно обалделой жене, спросил, можно ли не другого наставника, но с сохранением оружия, я ведь у тебя учусь, пусть и она учится у тебя, а потом, чтобы совсем уж растопить девичье сердце, добавил уверенным тоном, полным восхищения, ты крутая, а в тренировочный зал, тем временем, уже вбежал какой-то взрослый мужчина, не знаю уж, каким образом его успели вызвать, но он явно был в курсе случившегося. Может, по камерам поглядел, или еще чего, Ренат», – устало произнес он. В его устах имя парня прозвучало как грязное ругательство. «Почему ты никогда не можешь сдерживаться, поклянись, что, если тебя сейчас отпустят, ты не будешь делать глупостей?» Худой и бледный, все еще прижатый к полу двумя крепышами, Ренат криво ухмыльнулся. «Это идиотская клятва, Сергеич. Если я ее дам, я смогу делать все, что сам не считаю глупостью. А причины моей натуры ты и сам прекрасно знаешь, ха». Мужчина, крепкий и отлично сложенный тип лет 30 с лицом, похожим на кирпич, презрительно сощурился. «Ренат, тебя уже не раз предупреждали, и я говорил, то, что ты полудемон, не дает тебе права вести себя как ублюдок, и обращаться ко мне на «ты» тоже, полудемон. Вот оно что, у него нет вообще никаких внешних признаков, а ауры в такой толпе я пока читаю плохо. В поместье, в кругу своих, просто не было возможности натренировать этот навык». Рина, услышав эти слова, посмотрела на Рената совсем иначе. «Так ты полудемон?» — воскликнула она. «А это оружие ты выбрал, потому что ты вот такой. Отвали, соплячка!» — злобно процедил Ренат, поднимаясь. «Его все-таки отпустили. Не твое дело, почему я его выбрал. Может, хочу, как стану сильнее, кое-кому башку оторвать. Надеюсь, этим кем-то будет не восьмилетний мальчишка», — произнес Сергеич тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Пошли, Ренат, в спецкабинет». И, увидев, как парень буквально затрясся, добавил: «Или на выход из школы. Мне надоело терпеть твои детские выходки. Должен ли я вмешаться, или заносчивый мудак должен получить по заслугам, чтоб неповадно было и дальше оправдывать свой гнилой нрав происхождением? Если услышу хоть что-то подобное от Рины, у нас с ней состоится серьезный разговор. Но, судя по презрению в красных глазах девочки, не услышу. Только что она получила неплохой урок, пусть и вопреки воле учителя. И все-таки, спецкабинет. Я как сейчас вспомнил, как обдало меня скверной от той маслянистой субстанции. Это же натуральный демон. И он явно сидит там не просто так, явно не хрустящие бумажные рубли там зарабатывает. Он там питается, питается тем негативом, с которым к нему приходят дети. Не знаю, кто это разрешил, кто это одобрил, но обязательно узнаю. Обязательно проведу с этими ублюдками показательную порт-КХМ беседу. А пока, сделаю то немногое, что в моих силах, чтобы тварь осталась без очередной порции угощения». «Стойте!» — твердо воскликнул я. «Не нужно его никуда вести. Что ты имеешь в виду, пацан?» Хмуро обернулся ко мне мужик. «Он мог тебя покалечить. И что дальше? Мы на боевой тренировке. Вообще-то, то, что он не сумел ответить словом на слово, должно исправляться на уроках риторики, а не в спецкабинетах». «Ну-ну!» — ехидно ухмыльнулся Сергеич. «И что, ты готов отозвать свои претензии, парень? А как же, ну, не знаю, дворянская честь, или что там у вас? Боги миловали меня, не сделав дворянином», — холодно ответил я, «и не связав идиотскими правилами. Так что мне как-то пофигу на дворянскую честь, а моя честь требует отозвать притязни. Так что я отзываю». Этот взрослый и серьезный дядька явно не был готов всерьез воспринимать такие речи от восьмилетки. Чего уж там, любой адекватный взрослый не был бы готов считать детей равными себе. Удел либо сумасшедших, либо очень нехороших дядек, любящих уводить маленьких ребят во всякие темные места. К счастью, этот Сергеич, похоже, не относится ни к первым, ни ко вторым. Это уж пусть твои родители решат, малец. Сегодня вечером я, как ответственный за безопасность КМБ, свяжусь с ними. Потом, обернувшись к застывшему столбом Ренату, добавил: «А ты пока радуйся, не поведу тебя никуда. Если родители этого шкета не отзовут претензии, приду за тобой завтра. Понял меня?» «Понял», — мрачно кивнул парень, явно не ожидая от моих родителей милости. «Хорошо, тогда продолжайте тренировку». Тренировка завершилась как-то скомканно. Все занимались почти в полной тишине, а Ренат угрюмо уплелся домой. Женя, конечно же, сразу его отстранила, а Рину взяла себе. «Никаких выдающихся приемов я решил не светить, пусть остаются моими козырями для реальных дел». Так что просто показал жене сначала телепортацию на 5 метров, максимум, который мне сейчас доступен без особых усилий. Потом, простейшее завихрение пространства, женя сделала вид, что нападает на меня, а я свернул реальность так, что она развернулась на 180, запуталась в ногах и чуть не свалилась. Даже это для моего возраста, очень и очень недурно. Эд, увидев это, прямо заявил: «Этого, как натренируем, в основной младший состав. не обсуждается. Остальные наставники только закивали. Похоже, обсуждать никто и не планирует. Рина в итоге тоже показала себя недурно. За годы, проведенные в особняке, ее контроль той темной силы, которая в ней заложена, стал куда лучше. Первым она показала то, что умела еще в садике, мы назвали это провал. По воле Рины любое действие, на которое она укажет, не удавалось. Идущий запинался и мог упасть, из рук бьющего выскальзывало оружие, телефон выдавал системную ошибку. А на играющего в карты нападала частичная слепота и он делал самые нелепые ходы. Думаю, не нужно объяснять всю пользу такой способности в сражениях. Никому из наставников объяснений не потребовалось. Ну а затем девочка продемонстрировала то, что освоила совсем недавно, уже к концу жизни в поместье, и после долгих лет сражений с тенями вместе силы. Массовое помешательство, так мы назвали эту силу. Банально и нелепо, но какая разница, когда ты можешь заставить всех в паре метров от себя забыть, кто они, что они и зачем они здесь. Для демонстрации этого на девчонку напали все четыре наших наставника, глаза Рины засияли алым, и все атакующие застыли на месте, ошалело озираясь. Эд так вообще глядел на клинок в руке так, будто впервые его видит. Ох ты ж, первым пришел в себя Макс. Все было как в тумане. Меня как-то знакомый спиртом угощал, так вот ощущение. Макс, да, то есть моего знакомого другой знакомый угощал. Так вот, он рассказывал. Но защититься от этого пока не трудно, уверенно сказала Женя. Рина, у тебя это много сил отнимает, можем еще раз попробовать. Попробовали, хотя сил Рины пока хватает всего на пару таких заклинаний. И на этот раз оно вообще никак на Женю не подействовало. Да, прозрачность разума защищает, кивнула собственным мыслям она. Но для тех, кто не будет ожидать такой ментальной атаки, это может стать мгновенным поражением. Ты большая молодец, Рина. Тоже в основной состав пойдешь, не сомневаюсь. Хвалили в тот день и другие себя показали неплохо. Похоже, наш набор вообще оказался весьма силен. Но меня это уже не особо занимало. Куда больше меня занимал все тот же спецкабинет. Как бы выяснить, что он из себя представляет, не попадая в него. Или попасть в него, не раскрывая свою душу. Но вскоре эти вопросы отошли на второй план. Вечером я без труда уговорил родителей отозвать иск. А дальше потекла самая обычная школьная жизнь. Мы пышно отпраздновали день рождения Рины, на который я подарил ей отличный кинжал. С хлыстом помощь возможности у меня пока нет, разве что снова на куски себя резать. А вот тонкий и прямой темно-лиловый клинок, слегка блестящий во тьме, Рине пришелся очень по душе. Еще бы, ведь это тоже артефакт, да еще облегчающий переток маны. Учитывая сохранившиеся проблемы Рины, взаимодействие с оружием так и дается с трудом, идеальный вариант. К счастью, прозорливый Дашков наконец догадался взять ответственность за эти мои подарки на себя, и теперь родители были совсем спокойны. Так потянулись недели и месяцы. Я расширял источник, иногда бродил по снам просто случайных людей, мы все с интересом учились, а с учетом того, что к нам вообще перестали приставать другие дети, даже ходили в школу с удовольствием. Взрослые продолжали свои дела, все чаще отлучаясь из дома, а Настя, которая теперь снова жила со своим официальным мужем, наоборот, все чаще ночевала у нас. Похоже, ее роду все равно нет до нее никакого дела. Ну а потом наступила зима, и с нашей семьей захотели встретиться те, кого мы видеть уж точно не желали. Глава 22. Комиссия. Утро 20 января у Лизы как-то с самого начала не задалось. Сегодня был выходной, так что в школу идти не нужно, и Лиза, проснувшись как всегда от перепалки Саши с хвостиком, задумчиво лежала в постели. «Посплю еще», — твердо решила Лиза, потому что вставать было как-то совсем лениво и неохота. Ну и поспала, как оказалось, совершенно зря. Проснувшись еще через 2 часа, она не почувствовала себя бодрой и выспавшейся, как, по логике, должно быть. Логика у них будет уже со следующего года, так что Лиза уже начала к ней готовиться, учиться рассуждать логически. Но, похоже, где-то в ее рассуждении закралась ошибка, потому что из комнаты она в итоге вышла вареной как сосиска. «Что, Лиза, выспалась?» — с улыбкой спросила тетя Эльдона, что-то читая на диване в гостиной. Именно в гостиную выходят двери их комнаты с Риной и Сашей с Костей. «Ня», — задумчиво протянула девочка, сонно зевая. «Странные дела, чудные. Переспала?» — с сочувствием спросила женщина, наматывая на тонкий пальчик алый локон. «Сочувствую. Если спать слишком много, будет так же плохо, как если спать слишком мало. Урок тебе на будущее. Лизе уроков в выходной день совершенно не хотелось, а хотелось, да, кушать хочется, лишь бы мальчишки все не сожрали. Оказалось, что никого из ребят дома не было, зато дома оказался Мирон, который как раз загружал посуду в посудомоечную машину. Здоровская штука, когда Лиза ее впервые увидела, она очень обрадовалась. В детском доме старших ребят все время заставляли мыть за всеми посуду, и они часто вымещали злость за это на младших. Осинские повезли Рину с Сашей приодеться, а то у них зимняя одежда уже не очень, а Костя во дворе гуляет. Разогнувшись от машины, добродушно рассказал Мирон. Лизе очень нравился этот человек. Они познакомились не так давно, как с другими, все-таки он уже в самом конце садика пришел к ним работать. Но именно он потом ездил с Лизой в детдом удочерять ее. Удочерять. Лиза как-то не задумывалась об этом, но этот железный дядька ее папа. «Садись завтракать, Соня», — выставил Мирон на стол тарелку каши и пару блинов к чаю. «Чего сонная такая, дядя Мирон?» — вместо ответа спросила Лиза, усаживаясь за стол. «А ты, получается, мой папа, раз ты меня из детдома забрал?» Мирон аж закашлялся. Неужели для него это такой болезненный вопрос? Взрослые часто так говорят, а Лиза никогда не понимала, что это за вопросы такие, от которых болеют. Хотя в последнее время она стала думать, что это не в прямом смысле про болезнь. Но вот Мирон аж закашлял от одного вопроса. «Хе, Лиза, я...» — мужчина завис на пару секунд, а затем тоже сел за стол и продолжил. «Ну, изначально я чисто формально тебя забрал, потому что меня попросил Дашков, и я мог это сделать. Не папа, значит», — вздохнула Лиза. Только она решила, что у нее тоже есть папа, а тут... «Да нет, погоди», — быстро добавил Мирон. «Я хотел сказать, что изначально это было так, но за прошедшие годы вы все стали мне как родные, и ты тоже вроде бы как дочь». Девочка не заметила той неловкости, с которой парень это произнес. Но оно и к лучшему, иногда не замечать некоторые вещи даже полезно. Девочка просияла и весело принялась за еду. По ходу дела она стала вспоминать, как они с Мироном и Настей, которая теперь только иногда к ним приезжает, играли в поместье, как проучили тех тупых журналюк, как Мирон помогал ей в ее первых опытах. Это теперь она солидная и состоявшаяся некромантка даже с целым посохом и в стильной шляпе. А тогда она только начинала свой мрачный кровавый путь. Нет, Лизе не понравилось, как звучит эта фраза из мультика про некромантов. Она не хотела бы, чтобы ее путь был кровавым. Даже призрака себе до сих пор не завела. Хотя как раз Мирон и предлагал ей просто купить в спецмагазине какого-нибудь запечатанного призрака в посох. Никто из взрослых почему-то не считал такой работорговлей. А Лиза, недавно с огромным интересом прочитавшая книжку про Древнюю Римскую империю, сразу решила, что купить себе призрака — это как купить раба. А таким она заниматься не будет. Вдруг она от этого тоже падет и разрушится, как Римская империя. Именно за поздним завтраком и за такими вот странными мыслями ее застал звонок в дверь. В квартире их было два, мелодичный и приятный, для своих, зачарованный на их сигнатуры, и громкий, противный и трескучий, для всех остальных. Когда зазвонил этот второй, девочка аж на стуле подскочила от неожиданности. «Кого там черти принесли?» — удивленно протянул Мирон, вставая из-за стола. «Я открою, если что». Последнее было адресовано Эльдане, в гостиную. Лиза еще успела подумать, что это странно, кто-то вошел в подъезд элитного жилья и звонит сразу в квартиру. А потом, на вопрос Мирона, кто там, последовал строгий ответ: надзорные органы от детского дома номер 115, по поводу Елизаветы Ивановой. Ответ, произнесенный голосом, который Лиза узнала даже через динамик: старшая воспитательница, та самая, что всегда лично руководила наказаниями для детей. Мирон же, покопавшись в коридоре, уже отворил дверь. Лиза уже понимает, что живут они здесь немножко тайно, а значит, не должны привлекать лишнего внимания. А не впустить важных взрослых, значит еще как привлечь внимание. Так что девочка, нервно сглотнув, на негнущихся ногах вышла в коридор. «ЗД, здравствуйте, госпожа воспитательница», — тихим бледным голосом промямлила она. Воспитательница, имя которой абсолютно выморалось из детской памяти, уже раскланивалась Мирону. «Ао, привет, Лизонька», — воскликнула она самым елейным своим голосом. «Как ты у нас выросла, как похорошела». Пальцы Лизы мелко задрожали. В самую глубь ее души с рождения въелось знание. Если воспитательница говорит вот таким вот слащавым голосом, значит дальше будет что-то плохое. Но сейчас ведь она не может ничего Лизе сделать. Не может же. Юная некромантка подбежала к Мирону, тут же прячась за него. «Папа, это из детдома моего», – пискнула она. Осознание, что она впервые назвала Мирона папой без раздумий, пришло позже. В тот момент было не до этого. Лиза просто смотрела на эту широкоплечую полноватую женщину с мощными красными руками. Воспитательница всегда возвышалась среди детей как скала, как всесильное чудовище. Так все ее воспринимали, но в лицо клялись в любви и верности. «Попробуй не поклясться. Потом ночь будешь в комнате наказания сидеть. Я уж понял». Совсем неприветливо пробурчал Мирон. Эльдана тоже с интересом выглянула из гостиной. «Вам что-то нужно?» Вслед за воспитательницей тем временем вошло еще двое, мужчина и женщина. Оба в форме какой-то службы, в серых фуражках даже. Лиза таких никогда не видела. «Добрый день», — сухо представилась стройная женщина. «Уполномоченный по делам несовершеннолетних Стрелецкого района Москвы, Зайцева Ирина Васильевна», и показала Мирону с Эльданой какую-то синюю корочку, от которой те сразу напряглись. Напряглась и Лиза, сразу почувствовала, что ничего хорошего не происходит. «Что вам нужно?» Вместо представления холодно ответил Мирон. Говорил он без страха, так что Лиза даже немного успокоилась. «У нас все в порядке, с документацией, жилищными условиями, занятостью. Ой, как здорово!» Засюсюкала воспитательница. «Вы знаете, я так рада, что наша Лизонька попала в хорошие руки. Как она, Мирон Юльевич, послушная девочка». Мирон невесело усмехнулся. «Вы будто про рабыню спрашиваете, уважаемая. Послушная ли, это правда важно? Если вам будет интересно, Лиза растет умной, доброй и талантливой девочкой, и никаких проблем у нее нет. Но вряд ли вам будет интересно». Лиза почти ничего не рассказывала своим новым друзьям и семье про детский дом. Почти. Кое-что она рассказала Косте, еще меньше, взрослым. Но и того, что от нее услышали, с лихвой хватило для неприязни к этой здоровенной тетке. «Почему вы так грубо общаетесь?» Так же сухо спросила женщина в фуражке. «Это как минимум неприлично. А причина для визита у нас самая обычная. С удочерения Елизаветы скоро истечет 5 лет. По этому случаю мы обязаны проверить, все ли с девочкой хорошо, как она живет, как у вас дела. У вас с этим какие-то проблемы?» Никаких проблем не оказалось. Когда Лиза поняла, что это просто пришли с проверкой, у нее буквально камень с души упал. «Не забирают. Слава Богу». А потом ее будто кто-то тронул за плечо, а на ухо тихо-тихо прошептал. «Не парься, никуда мы тебя не отдадим, если чё», — прошептал голосом Кости Осинского. Так он вернулся следом, просто в невидимости. Лиза пока еще не привыкла к тому, что он на такое способен. Все гости, разувшись, отправились осматривать дом, попутно расспрашивая Лизу о ее житье-бытие. «Когда я увидал этих типов, я в задумчивости прогуливался во дворе нашего жилища. Зная о моей способности скрывать себя, во дворе мне сразу разрешили гулять и без присмотра. Не разрешили бы, все равно бы убежал, если б захотел. Я и за пределы двора иногда выхожу, о чем родители явно догадываются. Но их благоразумия все-таки хватает, чтоб не приковывать меня к батарее, пытаясь вырастить послушного овоща. За это я им искренне благодарен. Не хватало мне еще с семьей воевать, когда вокруг и так столько всякого дерьма. Так вот, гуляю я во дворе, думаю, как и положено, о вечном, как вдруг слышу.